Потапыч с трудом оторвался от Петрова кресла и сфокусировал взгляд на жене. «Людочка!» — воскликнул он так, словно только что ее увидел. «Людочка, нас подло предали! Я считал его своим другом!» — пьяно захныкал Потапов. «Он Анюту крестил, Людочка! Давай отлучим его от церкви! У Нюрки должен быть другой крестный, хороший!» Людмила подсела к мужу, высморкала, как ребенка, нос, погладила по голове. «Не надо расстраиваться. Я с тобой, все будет нормально. Расскажи мне все по порядку. Что произошло?» Потапыч надул губы и плаксиво заявил: «Петров нас бросил». «Это я знаю. Ему вожжа под хвост попала, уехал на тюленей охотиться. А потом он нанял бандитов, чтобы они его в заложники взяли». «Ничего не понимаю. Говори толком. Он вынудил нас купить его акции. Если бы ты знала, сколько мне пришлось выложить за 5%, мы теперь голые и босые». «Так уж и голые», — хмыкнула Людмила. «Значит, Петров расстался со своим пакетом. 5% у тебя, итого 25 у тебя и 75 у Равенского». «Точно. И поэтому ты напился, как свинья, и слезы льешь. Дура, ты ничего не понимаешь». Потапыча обидела позиция жены. «Он нас подставил, руки выкрутил и даже не позвонил. Только один раз прикинулся, что его избивают, а его девка потом звонила, говорит, в добром здравии, и говорить ему с нами не о чем». «Не верю». «Не веришь? Ты всегда к нему неровно дышала. А знаешь, что он жену и детей обобрал? Нищими оставил. Может, даже мебель вывез, — сочинял Потапыч. Под гребенку все, из квартиры». «Да ты что? — воскликнула Люда. — Вот то! — пьяно мотнул головой Потапыч. — Зина на работу пошла. А детей куда? Сдаст в детдом. Не неси чепухи. Ты ей позвони». «Позвони!» Потапыч стал выталкивать жену с дивана. Людмила набрала телефон Петровых. Зина, обиженная на Потапыча после истории с внуком дяди Левы, разговаривала сухо. «Как у вас дела?» — начала Люда. «Нормально». «Зина, ты знаешь, что Петров продал свой пакет?» «Знаю». «А правда, что он забрал у тебя все деньги?» «Правда». «Господи!» — ужаснулась Людмила. «Как он мог? Что же ты делать будешь? У нас все в порядке. Я устроилась на хорошую работу. А дети? Мальчики отдыхают в Болгарии. У Маняши гувернантка. Петров вывез мебель и ценные вещи? Глупости какие! Что ты выдумываешь?» Людмила развернулась и показала кулак мужу, но он уже спал, свалившись на бок. «Зина, может быть, тебе деньги нужны?» «Нет, спасибо. Обращайся ко мне в любой момент, слышишь? Спасибо. Где сейчас Петров?» «Люда, извини, я не могу разговаривать. Тороплюсь. До свидания». Зина положила трубку. Людмила подошла к столику, на котором стоял графин с глинтвейном, налила себе и выпила. «Все-таки мужики сволочи», — сказала она вслух. И потащила мужа на кровать в спальню. Зина, не чуждая женской слабости перемывать знакомым косточки, однажды сказала мужу: «Тебе не кажется, что Равенский тебя и Потапыча затирает? У него иногда вырывается моя фирма, мой холдинг. Ты заметил? Не наша, а моя». «Не бери в голову», — отмахнулся Петров. «Фанфаронство у Юрки в натуре. Он отличный игрок, но, как ни странно, не умеет ни выигрывать, ни проигрывать. Когда в выигрыше лопается от чванства, в проигрыше обвиняет весь белый свет, только не себя. Я давно, с юности, не обращаю на это внимания. На свете осталось мало людей, которые могут щелкнуть его по носу. Я из их числа. Равенский прекрасно понимает, что без меня и Потапыча он как без рук». Равенский, конечно, не знал об этом разговоре. Если бы узнал, ехидно усмехнулся. Он давно пришел к выводу, на месте Петрова и Потапыча лучше иметь хороших управленцев, а не собственников.